1 ноября 1958. Слава Богу, у Джи.Р. есть родственники в деревне. После репетиции он сказал, что они с двоюродным братом Эрли едут в город посмотреть, как полицейские совершают облаву на бар для гомосексуалистов. Его дядя, он служит в полиции, позвал их с Эрли поглазеть на это действо, развлечения ради. Я запаниковала, когда меня осенило, что в этом баре, может быть, мистер Сесил, заставила Джи.Р. немедленно отвезти меня туда и пригрозила: если откажется, разболтаю всему Хаттисбергу, что он голубой. Джи.Р. успел за секунду до полиции. Они подъехали из-за угла, когда я выскочила из машины и побежала во все горло, выкрикивая имя мистера Сесила. Обежала весь зал, но его там не оказалось. Зато знаете, кто там прятался в углу? Отец Салли Гэмбл. У меня чуть инфаркт не случился. Я подбежала и говорю: «Мистер Гэмбл, вам надо уходить». Хватаю его за руку и волоку за собой в мужской туалет. Он стал белее мела и без остановки бормотал: «Мне крышка». Я попыталась открыть окно, но оно было забито. Мы слышали все, что в зале творилось. Звон бьющегося стекла, крики. Мистер Гэмбл дрожал, как осиновый листок. Я не знала, что еще делать. Толкнула его в кабинку и велела запереться. Сама собиралась закрыться в другой кабинке, но дверь распахнулась. Двое полицейских схватили меня за шкирку и заорали: «Попался гомик вонючий!» и потащили меня в зал. Я вцепилась в дверь и заорала: «Я девочка!» На мне были голубые джинсы, и они поначалу приняли меня за мальчика. От удивления они меня выпустили. И спросили, какого черта я делаю в мужском туалете в такой дыре, и мне пришлось сочинять на ходу с дикой скоростью. «Меня зовут Кей Боб Бенсон. Я здесь с папой, преподобным Бенсоном из Первой Баптистской Церкви Распятия. Мы с ним ищем моего брата Лема, который, кажется, убежал с каким-то извращенцем». Они спросили: «А кто в этой кабине?» И как давай барабанить в двери и орать: «Кто бы там ни был, выходи!» Я встала перед дверью и попыталась их остановить. «Оставьте его в покое! Преподобного тошнит! В этом порочном месте ему стало дурно!» Они оттолкнули меня в сторону, дернули дверь посильнее и обнаружили там мистера Гэмбла, которого в самом деле довольно неприглядно рвало. Они посмотрели на это дело, отошли и сказали: «Ладно, вы с преподобным живо валите отсюда!» И ушли. Наверное, не захотели связываться с человеком, которого тошнит. Так что я схватила мистера Гэмбла, и мы убежали через черный ход. Джи.Р. я искала целую вечность. Этот балда припарковался за два квартала от бара. Мистер Гэмбл весь трясся и едва ворочил языком. Я знала, где живут Гэмблы, и заставила Джи.Р. подвести его. Когда он вышел из машины, его снова вырвало. На следующий день газеты только об этом и писали. Арестовали многих сесилеток, а также несколько очень важных бизнесменов. Слава богу, мистера Сесила там не оказалось. Но после рейда отец Стивенс бросил мистера Сесила как горячую картофелину, испугался, что его разоблачат, если увидят вместе с мистером Сесилом, поскольку имена всех сесилеток были опубликованы в газете. Он мне никогда не нравился. У мистера Сесила разбито сердце. Но знаете, что он сделал? Снял все свои сбережения и заплатил залог за своих друзей. Сказал, что ему пришлось это сделать, а то больше некому блестки пришивать. Куда же это годится, если целый штат Миссисипи останется без блесток? У Салли Гэмбл случилась бы истерика, зная она, куда наведывался ее папочка, но я и говорить не собираюсь. Я никому не проболталась, даже мистеру Сесилу и Джи.Р. Наверняка не станет.